Разница есть. Но Генка вроде не дышал. Вроде, значит, у вас нет уверенности в том, что до взрыва Геннадий был мертв. Я же не медик. Понятно, приняла этот ответ Клавдия. Теперь покажите, что было дальше. Верку я не убивал. Привязал только к батарее на кухне, но не убивал. Чем вы ее привязали? Струну занавески сорвал. И Вероника не предпринимала попыток убежать из квартиры, пока вы били Геннадия гаечным ключом. Я привязал ее раньше, перед тем, как выломал дверь в ванную. «Душегуб проклятый!» — послышался ропот со стороны понятых и зевак. «Садюга! Расстрелять его мало!» «Попрошу тишины!» — строго прикрикнула на них Дежкина, после чего продолжила допрос. «Расскажите, что вы сделали после того, как лишили свободы действий Веронику и расправились с Геннадием?» «Ну, это...» — почесал в затылке Хорек. «Конфорки все пооткрывал, а потом, ну, потом свечку взял, отнес ее в комнату, поставил на пол в дальнем углу и поджег. И после того, как зажгли свечку, вы сразу вышли из квартиры?» «Нет, не сразу», — потупился Денис. Чувствовалось, что ответы даются ему с трудом. «Я еще все окна плотно закрыл, проверил, чтобы щелей не было. Тогда уже газом пахло, аж в горле першило». «Когда вы покинули квартиру?» «Приблизительно где-то около двух. Точно не могу сказать. На часы специально не смотрел». «То есть примерно минут за 10 до взрыва», — отметила Дежкина. «Погодите, погодите», — раздался вдруг голос с лестничной площадки. «Когда, когда? В два?» «Нет, около двух», — поправил в один голос Харитонов и Дежкина. «Во сколько?» — в квартиру заглянуло лицо Валентины, соседки по лестничной клетке. «В 13:55», — уточнил Игорь. «Вам так понятней?» «Так ведь...» Соседка вдруг прикрыла рот ладошкой, будто испугалась чего-то. «Ну?» Вопросительно посмотрела на нее Клавдия Васильевна. «Вы что-то хотели сказать? Говорите, мы слушаем вас. Дело в том, что за 5 минут до взрыва я решила сбегать в молочный». Валентина начала издалека. «Так вот, взяла я сеточку, обулась, прикинула, сколько деньжат с собой захватить, еще на часы посмотрела». «Валька!» — не сдержался участковый. «Докладывай по существу». «А я по существу». Валентина заметила, что объектив камеры повернулся в ее сторону и застеснялась. «Видите ли, я сегодня не в лучшей форме, не выспалась». «Да что ты, ей-богу!» — рассвирепел Храпицкий. «Никто тебе по телевизору показывать не будет». «Так вот, я к чему клоню-то?» Соседка уже освоилась в роли телезвезды и начала получать удовольствие от того, что именно на нее были направлены взоры всех присутствующих. «Без 5:02 вышла я на лестничную площадку, вызвала лифт. Конечно, можно было и пешком спуститься, высота-то небольшая. Но не в этом дело. В магазине вообще-то перерыв до 2. «Я ее сейчас пристрелю», — буркнул себе под нос участковый. «Тихо, тихо, пожалуйста. Не нервничайте так», — остудила его пыл Дежкина. «Стою я это у лифта?» — соседка нахмурила лобик, восстанавливая в памяти события недавнего прошлого. «Точно, без 5:02 было. Вот». «Стою это я у лифта, и вдруг дверь этой квартиры отворяется, и выходит из нее кто-то незнакомый, мужичок какой-то. Но я подумала, что это должно быть знакомый Харька, простите, Харитонова, и поздоровалась с ним. Он мне так хмуро в ответ «здрасте» и по лестнице вниз быстро так побежал». «А вы ничего не путаете?» Осторожно поинтересовался Игорь. «Как выглядел этот человек?» «Да я его толком-то и не рассмотрела», — пожала щуплыми плечиками Валентина. «С какой радости его рассматривать-то? Да и темновато было. Лампочку еще на той неделе шпана выкрутила». «А какого он был роста? Вы не можете вспомнить?» «Невысокой», — уверенно произнесла понятая. «Наверное, ниже вас на голову». «Значит, где-то под 1,70 м. А волосы? Светлые». На этот раз особой уверенности в голосе Валентины не было. «Или темные? Нет, все-таки светлые». «А может, это была женщина?» — спросила Дежкина. «Я, конечно, не молодая», — обиженно поджала губы Валентина, «но еще отличить мужика от бабы могу». «Тут что-то не сходится». Игорь обернулся к Денису. «Ерунда», — выдавил тот, — «чушь собачья. Сюда никто не мог войти. Во всяком случае, я никого не приглашал». «Вы кому-нибудь давали ключи от своей квартиры?» — оживился Порогин. «Нет». «Сами посудите. Нормальный человек и секунды не смог бы здесь находиться без противогаза». «Тоже верно», — согласился с ним Порогин. «Простите, как ваше имя, отчество?» «Валентина Николаевна». «Валентина Николаевна, вы случайно не обратили внимания на голове этого мужчины? Был противогаз?» «Это лысый такой, с хоботом», — заулыбалась беззубым ртом соседка. «Нет, он в кепочке был». «В какой еще кепочке?» — возмущенно проревел Денис. «В клетчатой», — спокойно ответила понятая. «Такие грузины носят». «А был ли мальчик?» — неуместно сострил участковый. И вдруг Порогина будто озарила. Все разрозненные звенья длинной цепочки заняли свои места, и в его сознании выстроилась живописная и простая до гениальности картина. Он понял, в чем заключался главный прокол следствия, и даже чуть не закричал от радости, но в следующий момент ощутил, как Клавдия Васильевна легонько толкнула его локтем в бок. Этот жест, оставшийся для остальных незамеченным, означал «молчи, ни единого звука». Сама Дежкина искоса наблюдала за Харитоновым и не могла не обратить внимания на то, что Денис весь как-то сжался, ощетинился, затравленно завращал глазами. Да-да, он был удивлен, и показания соседки явились для него полнейшей неожиданностью. «Мы отвлеклись». Дежкина повернулась спиной к Валентине, давая тем самым понять, что миссия соседки окончена. «Харитонов, а теперь расскажите, как ваши часы оказались на руке погибшего?» «Он украл», — пробормотал Харитонов, не очень слушаясь вопрос. «Украл и надел на руку», — улыбнулась Клавдия. «Смешно». Следственный эксперимент шел своим чередом. Клавдия Васильевна задавала вопросы, придиралась к словам, уточняла всякие мелочи. Тем самым она убедила присутствующих в том, что таинственный незнакомец в клетчатой кепке не представлял для следствия никакого интереса, что существовал ли он на самом деле или же привиделся понятой Валентине, не суть важно. А Игорь Порогин нервно курил на пропахшей гарью лестничной клетке и с нетерпением ждал того момента, когда можно будет остаться наедине с Дежкиной и вместе с ней восстановить всю картину преступления с самого его начала, но теперь уже, имея на руках не мелкую карту, а козырного туза,